Глава 13. Вопрос с деньгами я решил с помощью Тамарочки. Она посмотрела, что именно я добыл в библиотеке, и согласилась, что в таком виде читать это нельзя. Тогда по моей просьбе она обратилась к классу и попросила всех сдать по 10 копеек на закупку переплетных материалов. Дальше я 4 дня выклянчивал у всех эти несчастные 10 копеек. Конечно, можно было использовать и свои деньги. У меня в кошельке редко, когда меньше 10 рублей было. Но я принципиально хотел использовать только собранные деньги. Я же тоже учусь. Учусь собирать деньги, использовать их, а затем отчитываться о тратах. В своей прошлой жизни я такого никогда не делал. В общем, за 4 дня мне удалось собрать ровно 3 рубля. Один охламон так ничего и не принес. А еще одна девчонка болела и в школу не ходила. Итак, у меня есть горсть мелочи. Как будем тратить? Для начала я снова сходил в библиотеку и попросил заведующую познакомить меня с их реставратором книг. Возможно, он поможет мне советом. Таня возражала и провела меня в мастерскую, расположенную в полуподвальном помещении. Реставратором оказался молодой взъерошенный парень, лет 25, от которого пахло клеем, старой бумагой и табачным дымом. Я немножко побеседовал с ним, похлопал ему ресницами и поулыбался. После чего парень растаял и охотно поделился со мной некоторыми секретами своей профессии. Спустя полчаса разговора он даже расщедрился и вытащил из какого-то угла старый и ржавый пресс для переплетных работ. Пресс был сломан и давно списан, но парень говорил, что его еще можно починить и что он мне его дарит. Пока он не передумал, я быстренько сбегал домой за санками, так как этот пресс был довольно-таки тяжелым. Возвращаясь с санками к библиотеке, я кое-что придумал и рассказал об этом реставратору. Он помялся, почесался, после чего мою идею в принципе одобрил, но сказал, что 50 копеек – это маловато, а вот рубль будет в самый раз. На что я ему ответил, что за рубль могу и в магазине купить. Тот же смеется: «Иди», – говорит, – «купи». В общем, я отсчитал ему 80 копеек, он помог мне вынести и погрузить на санки пресс, и мы с ним попрощались. Потом я помахал ручкой доброй заведующей, которая наблюдала в окошко своего кабинета сцену моего прощания с реставратором, ухватился за веревку и потащил свои санки домой. Обогнув здание библиотеки, я подтащил саночки к окошку реставрационной мастерской. Как только я остановился, форточка окна тотчас открылась, и из нее высунулся кончик обмотанного газетами рулона темно-зеленого переплетного коленкора, который я быстро вытянул наружу и уложил в свои санки рядом с прессом. Мастер меня не обманул. Все сделал так, как мы с ним и договаривались. Честный малый, хотя и вороватый. Все-таки в 3 рубля я не уложился. Как я ни старался, пришлось свои докладывать. Мне 46 копеек не хватило. Слишком многое нужно было купить. Очень помогло то, что цены на все товары были фиксированы. Если кисточка в одном магазине стоит 6 копеек, то можно быть уверенным, что и в любом другом магазине такая же кисточка тоже будет стоить 6 копеек. Собственно, цена на самой кисточке написана. Дешевле можно и не искать. Папа починил мне старый пресс, очистил его от грязи и в субботу даже помог донести до школы. В моем книжном шкафу, помимо старых разодранных книг тому времени, уже были сложены принадлежности для ремонта. Инструменты, бумага, клей и прочая фигня. Реставрировать книги я умел еще по прошлой жизни. Занимался этим когда-то, пусть и на любительском уровне. Да еще и реставратор мне кое-что рассказал. Освежил знания. Так что в своих силах починить не совсем убитую книгу я был вполне уверен. Еще я составил подробный отчет о том, на что именно потратил собранные 3 рубля. В конце отчета скромненько так красовался подведенный баланс. Минус 46 копеек. Чтобы, значит, не думали, будто я деньги на плюшки извел. Листочек с отчетом я повесил у нас в классе на специальную доску для объявлений. Когда все наконец-то было собрано, я приступил, собственно, к ремонту книг. До Нового года оставалось немногим больше недели, когда я начал свои реставрационные работы. Для начала, чтобы вспомнить навыки и набить руку, конечно, починил наиболее сохранившиеся книги. Работал я в нашем классе после уроков. Домашние задания я, как правило, успевал сделать еще во время урока, либо на перемене. Когда оканчивался 4-й урок, я дожидался в классе начала 5-го и шел в школьный буфет обедать. 5-го урока я ждал для того, чтобы не толкаться в буфете в очереди, а спокойно и не торопясь поесть, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Затем я возвращался в класс, доставал очередную побитую жизнью книгу и принимался спасать ее. Так время плавно текло к Новому году и моему 7-му дню рождения. Наконец окончилась вторая четверть, и у нас начались зимние каникулы. В субботу, 30 декабря, Тамарочка раздала нам дневники с оценками за четверть и распустила нас уже в начале 3-го урока. Я решил не оставаться в школе, а сразу идти домой. Ярко светило декабрьское солнце. Мороз щипал меня за щеки и пытался пробраться к моим коленкам сквозь толстые чулки. Я шел домой, щурился на солнце и представлял себе, как сейчас покажу своим родителям дневник с отличными оценками за вторую четверть. Но, подойдя к дому, я почувствовал неладное. У двери нашего подъезда стояла карета скорой помощи. Кто-то заболел в нашем подъезде. Кто бы это мог быть? А вот как раз санитары проносят в дверь человека на носилках. Я подхожу ближе. И кто же это? «Мама!»